Глава 20. Себастьян Жильбер. На углу улицы Планш-Мибре доктор, увидев фиакр, подал ему знак остановиться. «В коллегию святого Людовика», — сказал Жильбер, и, сев вглубь кареты, погрузился в глубокую задумчивость. Белье и Пету последовали за ним. Сидя на передней скамейке, они молчали. Париж трепетал. Новости распространялись повсюду. Слухи об убийствах на Гревской площади мешались с рассказами об осаде Бастилии. Жильбер во все время переезда ни разу не взглянул в окно кареты и не произнес ни одного слова. В народных овациях всегда есть смешная сторона. Эту смешную сторону Жильбер находил в своем триумфе. У дверей коллегии доктор вышел из кареты и подал знак Белье следовать за ним. Пету скромно остался в карете. Себастьян был еще в больнице. Директор сам проводил к нему отца. Белье, хорошо зная характеры как отца, так и сына, с вниманием смотрел на сцену, происходившую перед его глазами. Насколько сын был слаб, раздражен, настолько отец был покоен, сдержан в своей радости. В первую минуту, увидев отца, Себастьян побледнел. Легкий трепет пробегал по устам его. Он не мог произнести ни одного слова. Затем бросился на шею Жильбера с криком радости, походившим скорее на крик боли, и молча сжал его в своих объятиях. Доктор ответил тем же безмолвным объятием. Долго смотрел он на сына с грустной улыбкой. Ребенок был менее сдержан с Белье. Он бросился к фермеру и повис на его шее. «Вы честный человек, Белье. Вы сдержали свое слово. Возвратили мне отца. Благодарю вас. Благодарю». «О, не за что благодарить. Полностью, Себастьян. Ваш отец был отлично заперт, и мы все-таки поломали порядочно, прежде чем могли его освободить». «Себастьян», — спросил с беспокойством доктор, — «здоров ли ты?» «Здоров, отец, несмотря на то, что ты нашел меня в лазарете». Жильбер улыбнулся. «Я знаю, как ты сюда попал». Ребенок улыбнулся в свою очередь. «Ты ни в чем не нуждаешься?» — продолжал Жильбер. «Ни в чем, благодарю тебя. Итак, друг мой, я повторяю тебе то же, что и всегда говорил. Работай». «Хорошо, отец». «Я знаю, что для тебя это слово не есть один пустой звук. Если бы я думал иначе, то и не сказал бы его». «Отец, не мне отвечать за меня», — говорил Себастьян. «Пусть ответит за меня наш достойный директор Берардье». Доктор обратился к Берардье, который сделал ему знак, что имел что-то сказать. «Не случилось ли несчастье с Пету?» — спросил Себастьян. «Отчего его нет с вами?» «Пету остался в карете». «Позволь, отец, чтобы Белье привел его сюда. Я буду очень рад его видеть». По знаку Жильбера Белье вышел. «Что вы хотите мне сказать?» — спросил Жильбер аббата Берардье. «Я хотел сказать, что вашему сыну необходимо непременно рассеяние». «Почему это, господин аббат?» «Он прекрасный юноша, всеми любимый, но...» Аббат остановился. «Ну что же?» — спросил тревожно доктор. «Работа?» «Какая там работа? Если бы вы видели, как он сидит, скрестив руки за своим пюпитром, углубленный в лексикон с неподвижным взором...» «Работая или мечтая?» — прервал его Жильбер. «Работая, отыскивая лучшие выражения греческой или латинской фразы. Смотрите. Вот и теперь. Видите?» Действительно, Себастьян впал в какое-то созерцательное состояние, едва только отец и Белье отошли от него. «Он часто бывает таким?» — спросил Жильбер с беспокойством. «Это почти всегдашнее его состояние. Посмотрите, как он забывается». «Вы правы, господин аббат. Когда он впадет в подобное состояние, надо стараться рассеять его». «А жаль. В этом состоянии он пишет такие славные сочинения, что я уверен, что со временем он будет славой коллегии святого Людовика. Предсказываю, что через 3 года он получит все возможные награды». «Надо быть осторожным с ним», — повторил доктор. «Это созерцательное состояние есть признак не силы, а слабости. Это симптом болезни, а не здоровья». «Вы правы, господин аббат. Не надо советовать этому ребенку много работать. А когда он будет учить уроки таким образом, надо будет его развлечь. Если он будет хуже знать урок, зато здоровье его будет лучше». «Вы думаете?» «Наверное». «Конечно, вам, как медику, это лучше известно», — отвечал аббат. «Только Во время этого пароксизма говорите с ним сначала тихонько, усиливая голос мало-помалу. Зачем же это? Чтобы постепенно возвращать его в мир, из которого он в этом состоянии удаляется. Аббат с удивлением посмотрел на доктора. Он едва не счел его за сумасшедшего. «Смотрите», — сказал доктор, — «увидите сейчас подтверждение моих слов». В это время в комнату вошли Белье и Пету. Пету в три прыжка очутился возле Себастьяна. «Ты меня звал?» — сказал он, взяв его за руку. «Благодарю, что вспомнил обо мне». «Смотрите», — сказал Жильбер, схватив за руку аббата. Себастьян, внезапно исторгнутый из забытья дружелюбным прикосновением Пету, покачнулся на стуле и весь побледнел. Голова его склонилась на грудь. Болезненный вздох вырвался у него из груди, потом яркий румянец разлился по лицу его. Он встряхнул головой и улыбнулся. «Ах, это ты, Пету?» — сказал он. «Да, я звал тебя». Потом, посмотрев на него, продолжал. «Ты там сражался?» «Да, сражался», — отвечал Белье, — «как храбрый воин». «Зачем вы не взяли меня с собой?» — говорил с упреком Себастьян. «Я бы тоже дрался, и чем-нибудь был бы полезен отцу». «Себастьян», — возразил Жильбер, подойдя к нему и преклонив его голову к своей груди. «Ты можешь быть гораздо более полезен отцу, слушая его советы, следуя им, через что сделаешься человеком достойным и знаменитым». «Как и ты», — отвечал ребенок. «Не правда ли?» «О, к этому только я и стремлюсь». «Себастьян», — продолжал доктор, «теперь, когда ты обнял меня и поблагодарил Белье и Пету, не хочешь ли ты пойти со мной в сад и поговорить там со мною на просторе?» «С радостью, отец. Во всю мою жизнь я только раза два или три был с тобой один на один, и минуты эти со всеми подробностями врезались в мою память». «Позвольте, господин аббат», — прибавил Жильбер. «Конечно». «Белье, Пету, друзья мои, может быть, вы хотите закусить что-нибудь?» «Недурно будет», — отвечал Белье. «У меня с самого утра крохи не было во рту. И, я думаю, у Пету так же». «Извините», — сказал Пету, — «я съел целую булку и две колбасы перед тем, как вытащить вас из воды. Но после купания всегда чувствуется пустота в желудке». «Пойдемте в приемную», — сказал аббат Берардье. «Вам сейчас подадут обедать». «О-о-о!» — радостно воскликнул Пету. «Не бойтесь обыкновенного школьного обеда. Вас угостят, как приглашенных посетителей». «Сверх того», — заметил аббат, «мне кажется, дорогой господин Пету, что у вас не один желудок требует подкрепления». Пету, смутившись, осмотрел самого себя. «Если бы вам вместе с обедом предложить еще панталоны?» «Я принял бы их». «Ну так, пожалуйте за мной, обед и штаны – все к вашим услугам». Аббат увел их в другую комнату, тогда как Жильбер с сыном отправились в сад. Они перешли двор, на котором дети играли в рекреационные часы, и вошли в небольшой тенистый садик, в котором почтенный Берардье читал своих Тацита и Ювенала. Жильбер сел на деревянную скамью, привлек к себе Себастьяна и, разделив рукою падавшие ему на лоб волосы, сказал: «Ну вот, дитя мое, мы опять вместе». Себастьян поднял глаза к небу. «Да, отец, благодаря Богу». Жильбер улыбнулся. «Истинные чудеса совершили парижане. Отец, не отвергай воли Божьей. Увидев тебя, я инстинктивно поблагодарил Бога. А белье? А белье после Бога, как карабин после белье». Жильбер задумался. «Ты прав, дитя мое», — сказал он. «Бог везде и во всем.